Наступило молчание. Майя откусил кусок сандвича. «Александр, чего тебе? Если я вернусь, я тебе непременно рога наставлю. Если вернемся, кутнем вовсю». «Да», — сразу погрустнел Майя. Он снова усиленно заживал. «Смотри-ка», — сказал вдруг Александр, — «смотри-ка, кюре возвращается и тащит два хлеба». «Добрый день», — сказал Пирсон своим приятным голоском. Александр протянул ему руку. «Привет». Пирсон улыбнулся, опустил веки, и тень от его длинных ресниц упала на румяные щеки. Он вручил оба хлеба Александру и, прислонившись к ограде санатория, встал рядом с Майя. «Нет, аббат, ты просто молодец!» «Верно», — сказал Пьерсон. Говорил он все так же мягко, чуть пришептывая. «Должен сказать, я не растерялся». Он вытащил из кармана коротенькую трубочку и сел. Сдержанный, слегка отчужденный, он походил на кошку, свернувшуюся клубочком и закрывшую в дремоте глаза. «Э, нет», — сказал Александр, — «с куревом подождем. Сейчас будем обедать». Пьерсон сунул трубку в карман. «А со мной уж никто не здоровается, а?» — сказал Майя. «Добрый день, Майя». «Нет, не так. Скажи, прошу тебя понежнее». «Зато виски дьери слишком нежно». «Не понимаю, при чем тут виски? Ну, прошу, повтори еще раз». «Добрый день, Майя». «Уже лучше, явно лучше. Ну, а теперь будь другом, скажи, пожалуйста, этому жирному увольню, что плевать ты на него хотел, кури, старик, на здоровье свою трубочку». «Нет, не буду, я человек дисциплинированный». «А откуда все-таки эти два хлеба?» — сказал Александр. «Где ты их достал, эти два хлеба?» «Мне их санаторный повар уступил». «Эх, кюре, кюре», — сказал Александр. «Небось, святые сестрички тебе удружили». Пьерсон изящным движением поднял руку. «Ничего подобного вот уж нет. Дело происходило только между поваром и мною, без всяких посредников. Он сменял хлеб на вино». Майя не слышал слов Пьерсона, он вслушивался в его голос. Голос у Пьерсона был впрямь приятный. Он лился плавно, без пауз и запинок, лился округло. Так мягко вращаются стальные шарикоподшипники в масляной ванне. «На вино», — сказал Александр, — «но ведь я тебе вина не давал, и ни в коем случае не дал бы. Его у нас и так мало. Я вино купил». «Сколько дал?» «40 франков». «40 монет», — сказал Александр, — «да это же чистый грабеж. На каждого получается всего по 10 франков». «10 монет за хлеб? Ты что, совсем рехнулся? Да ведь на каждого по кило получается». «Точно, 10 за килограмм хлеба. Нет, ты, видать, одурел». «Так все платят?» «Хрен они платят», — завопил Александр, воздевая к небу свои огромные мохнатые ручищи. «10 монет? Нет, ты только подумай. Лучше бы тебе вообще в это дело не соваться». «Покорно благодарю». 10, — гремел Александр. «Да за что? За хлеб? Если хочешь, могу отнести его обратно». «Нет уж, раз он здесь. Или давай вот что сделаем. Разложим твою часть на нас троих». «Чертов поп», — сказал Александр, нагибаясь над костром. И сразу же он вскинул голову, улыбнулся Пьерсону и заметил, что Майя сидит с закрытыми глазами, упершись затылком в ограду санатория. Он еще раз подумал про себя, что, когда Майя молчит, вид у него ужасно печальный. «Ого», — сказал Пьерсон, поворачиваясь к Майя, — «ты занял место Дьери». «Да, занял», — яростно сказал Майя, — «я занял место Дьери». Одним движением он поднялся с земли и уселся на свое обычное место у переднего правого колеса фургона. Александр проследил за ним взглядом. «Не обращай на него внимания», — сказал он. «Мсье, видите ли, не в духе. Ему, вообрази, противно торчать здесь и ждать, когда его возьмут в плен». «Ничуть», — сказал Майя, — «я просто в восторге. Так много говорим о фрицах, что я уже сомневаюсь, существуют ли они на самом деле. Что бы там ни болтали, а все-таки приятно поглядеть на высшую расу». «Пусть твоя высшая раса целует меня в зад», — сказал Александр. Майя улыбнулся. «Опять этот знаменитый зад. О нем тоже так много говорим». «Верно», — сказал Пьерсон, — «что я уже сомневаюсь». «Ого, кюре, остроты у тебя не слишком поповские». Пьерсон улыбнулся, опустил свои длинные ресницы и промолчал. «Ну?» — сказал Александр, обернувшись к нему. — Какие новости? Вот когда придет Дьери... Да нет, рассказывай сейчас, черт, рассказывай. Не будем же мы его 100 лет ждать. Вот придет Дьери и расскажу. Александр пожал плечами, потер поясницу и снова взялся за консервы. Попались французские. Александр радовался, что попались французские. Английские консервы не такие вкусные. Один жир, мяса почти нет. Приварки уменьшаются в объеме чуть ли не вдвое, а французские аппетитно румянятся. Слава богу, уже готово, а Дьери все нет. Тут явился Дьери. Он спешил, так как запаздывал, и его жирное брюхо колыхалось при ходьбе. Голову он закидывал назад, лицо его так заплыло жиром, что даже подбородка не было видно. И щеки без всякого перехода сливались с шеей. Он пожал всем по очереди руки и сел на свое обычное место рядом с Пьерсоном, спиною к ограде. Потом молча оглядел присутствующих. Глаз его не было видно за поблескивающими толстыми, как обычно у близоруких, стеклами очков. Только случайно вас молнией обжигал мимолетный взгляд, холодный, внимательный, вечно настороженный. И тут же стекла очков снова начинали нестерпимо поблескивать, и снова глаза пропадали. «Подставляйте котелки!» «Ты, Александр, нам как мать родная», — сказал Пьерсон. «Можете, конечно, охаивать меня, сколько влезет», — сказал Александр, «но что бы с вами, я вас спрашиваю, без меня сталось, а? Особенно с Дьери и моя, жили бы по-свински». Он поднялся, чтобы потушить костер. «О Пьерсоне я не говорю, он, Пьерсон, слава богу, не такой, как вы. Он, Пьерсон, живо отыщет себе столовку, где уже есть поп. А в столовке, где есть кюре, ясно, кормят получше». Разглагольствуя, он затаптывал тлеющие головешки толстыми подметками. Потом сел, зажал котелок в могучих коленях. Лицо у него было бронзовое от загара, но под густой шерстью, покрывавшей руки до локтя, проглядывала белая, еще не успевшая загореть кожа. Никакому солнцу не пробиться сквозь эти волосяные джунгли. Майя с улыбкой поглядел на него, просто уму непостижимо, до чего борода меняет физиономию. «С твоими буйными кудрями ты похож на ассирийского царя, только вот жемчугов в бороде не хватает». Александр пожал плечами. «Будь у меня жемчуга, я бы не стал их в бороду совать». «А по-моему, — сказал Пьерсон, — он больше похож на Иоанна Крестителя, сразу же после усекновения главы». «Почему это после усекновения?» «Да видишь ли, такая голова хороша сама по себе и вполне может обойтись без телес». Все четверо от души расхохотались, они радовались, что сидят вместе вчетвером под лучами солнца. Александр, поставив рядом с собой на дощечку 3 кружки, наливал из фляги, а потом пускал по кругу. Свою личную кружку он протянул Майя и ждал, когда тот кончит, чтобы попить самому. «Ну, аббат, каковы новости?» Пьерсон вытащил из кармана носовой платок снежной белизны, утер губы. «Умора с этими кюре», — сказал Александр. «Если вам требуются самые свежие новости, смело положитесь на попов. Они вам в любую щель нос просунут, эти проклятые». «А иди ты знаешь куда! Вот тебе совет кюре», — пропел Пьерсон своим приятным голоском. Майя подался вперед. «Ну какие новости, а? Дьери, да ты слышишь, что я спрашиваю?» Дьери чуть пошевелился на месте, но промолчал. «Так вот тебе новости. Из Брейдюна эвакуируют по морю солдат, но только одних англичан». «Громче говори, аббат», — сказал Александр. «Голосок у тебя такой деликатный, что в 2 шагах ни слова не разберешь». «Говорю, из Брейдюна эвакуируют только англичан, так что даже не стоит туда соваться. Им теперь повсюду мерещатся шпионы. Мне рассказывали, будто на одном из их судов обнаружили французского майора с денщиком, которые тайно туда пробрались, и обоих тут же вышвырнули за борт. Майор утонул, а денщик спасся вплавь». «Ну и сволочи», — сказал Александр. Майя пожал плечами. «Если только это правда...» «Верно», — подтвердил Пьерсон, — «если это правда». «К тому же, будем говорить на чистоту, англичане сейчас смотрят на нас, как мы смотрели на бельгийцев после прорыва на канале Альберта, сам понимаешь». Наконец, в пользу англичан можно сказать, что они все-таки увозят своих людей, тогда как французское командование, в принципе, эвакуируют из Дюнкерка и Мало, но отправляют в час по чайной ложке и сажают на суда только организованное соединение. Он помолчал, потом добавил: «Само собой, для нас это исключено». Воцарилось молчание. «Значит, тогда что же?» — сказал Александр. Пьерсон поднял на него глаза. «Значит, все». В последовавшую затем минуту не произошло ничего примечательного. Александр молча сложил могучее лапище на коленях и вытянул шею. Он ждал, когда Майя кончит пить, отдаст ему кружку, и можно будет выпить самому. Дьерри скрестил ноги, потом привел их в прежнее положение, что потребовало немало времени, так как ляжки у него были жирные и плохо повиновались хозяину. За стеклами очков не было видно глаз. Пьерсон поставил кружку рядом с собой на землю, потом вынул из кармана коротенькую трубочку, аккуратно умял в чашечке табак. Майя пил, и лицо его не выражало ровно ничего. Однако молчание он нарушил первым. «А питье у тебя, Александр, классное. Давай кружку. Сюда бы еще хорошенькую порцию виски», — сказал Майя. «Тогда был бы настоящий рай. Может, не надо, и так хватит». Пьерсон поднял голову. «А почему не надо?» «Вот именно», — сказал Майя. «Почему?» «Потому что он, сукин сын, забыл сказать, что уже тяпнул 3 кружки до обеда. Мы тяпнули по 3 кружки». «Не стесняйтесь, пейте», — сказал Дьерри. «Видишь, и Дьерри тоже хочет». «Ну, как вам угодно», — сказал Александр. «Но, предупреждаю, осталось всего 9 бутылок. Итого по 3 бутылки на день. Как раз успеем их прикончить к тому моменту, когда явятся эти господа». Дьерри вяло пошевелился в своем уголке. «В конце концов, это мое виски, которое ты спер на эвакуационном пункте. Повторяю, это мое виски». «Это виски общее, столовское», — возразил Александр. «А раз так, так чего ж ты нам голову морочишь?» — заорал Майя. «Тащи его сюда, черт! Словно с кровью своей расстаешься с этим виски». Александр подошел, достал из ящика для медикаментов бутылку виски. Он наполнил кружки Пьерсона и Дьерри, потом налил виски в свою кружку и протянул ее Майя. «Почему это я?» — буркнул он. «Почему это я вечно сам не пью, а уступаю, в свою очередь, этому долговязому подонку?» Майя хихикнул. «Я вот тоже удивляюсь». Он вынул из кармана сигарету и закурил. Александр смотрел на него, как смотрит наседка на своего цыпленка, крысиный убийца. «Как так? Ты крысу убил?» — сказал Пьерсон. «Надо же мне было хоть кого-то за всю войну убить. Из револьвера?» 3 пули израсходовал. По правде говоря, я в нее с первого раза попал. Ну, а еще 2 раза стрелял просто по нервности. «Дай сюда твой револьвер, я его заряжу». Дьерри вяло пошевелился в своем углу. «А нельзя ли заниматься этим где-нибудь подальше?» Александр пожал плечами. «Да не психуй ты. По части огнестрельного оружия аббат у нас не даст маху». «Да уж, это точно», — подхватил Майя. «Держи, теперь все в порядке». Майя спрятал револьвер в кобуру и поднял кружку над головой. «Подымаю свой бокал», — с пафосом проговорил он. «Подымаю свой бокал за 4 будущих военнопленных». Пьерсон изящным жестом старой девы поднес спичку к своей трубочке. «Ничего еще не известно», — сладко пропел он. «Никогда не надо отчаиваться раньше времени. Вот хоть ты, Майя, ты свободно говоришь по-английски, почему бы тебе не попытать счастье в Брейдюне?» Александр, расставлявший грязную посуду перед дверью фургона, вдруг резко выпрямился. «Э, нет!» — яростно заорал он. «Нет и нет! Неужто мы расстанемся сейчас, когда всю войну вместе проделали?» Пьерсон взглянул на него. «Послушай-ка, всем 4 вместе не удастся, но 1 человек еще может как-то выкрутиться. Если у 1 из нас будет хоть маленький шанс попасть на корабль, пусть попытается. Чёрта с 2! Но ведь мы всю войну вместе проделали, забыл, что ли?» Значит, по-твоему, это достаточно уважительная причина, чтобы всем четверым попасть в плен, — сказал Пьерсон. А что вы скажете, мальчики? Дьери! Эй, Дьери! Согласен, — невнятно буркнул Дьери. А ты моя? Согласен, а ты, Александр? О, я! Он сел, он держал бутылку виски, зажав ее между колен и нежно поглаживал. Что ж, вы свободны, — грустно сказал он. Он снова наполнил свою кружку, протянул ее моя. «Держи, болван», — сказал он, — «держи и пей. Пей, пока еще у тебя есть чем пить. Спасибо, дурачок», — сказал моя. Он поглядел на Александра, и на какую-то долю секунды в его глазах засветилась нежность. «Я-то не сумасшедший», — продолжал Александр, — «я своей шкурой зря не рискую». Он обвел глазами своих дружков. Они все трое сидели здесь, рядом, каждый на своем привычном месте. Моя рядом с ним, Александром. Пьерсон напротив, спиной к санаторию, а Дьери рядом с Пьерсоном. А он, Александр, стоя их обслуживает. И опять все было в порядке, а Пьерсон говорит, что надо разлучаться. Вдруг Александр вспомнил отступление и подумал о нем с чувством глубочайшей брезгливости. Ужасное это было отступление. Не так ужасно было ощущение опасности, даже сам разгром армии. Для него лично, для Александра, самым страшным была всеобщая разруха. Мешанина воинских частей на дорогах, беспорядочные толпы беженцев, женщины и ребятишки, восседавшие на повозках, заваленные тюками, и на каждом перекрестке пожары, кладбища, машины, дома. О, черт! Дома, дома! Развороченные, искалеченные. Окна висят на одной скобе, а внутри поломанная мебель, разбитая посуда, белье в куче осыпавшейся штукатурки. Беспорядок непоправимый, чуть ли не во вселенском масштабе. Александр даже мысли не допускал, что такое возможно, но сейчас все вроде бы утряслось, явно утряслось. С тех пор, как они прибыли сюда, в санаторий, все окончательно утряслось. Александр вспомнил о провизии, хранившейся в ящике для медикаментов, и подсчитал, что если взяться за дело с умом, они вполне продержатся еще неделю, даже 10 дней, если, конечно, расходовать с умом. Только вот эти сволочи-фрицы будут здесь раньше, чем через 10 дней. Одним словом, не удастся пожить спокойно, устроиться по-человечески. «Миллионы», — сказал Дьери. Трое остальных посмотрели на него, потом переглянулись. Дьери ничего не видел. Тело его напряглось, глаза были устремлены куда-то вдаль. «О, черт, миллионы!» — сказал он. «Миллионы же! Сами в руки идут!» За стеклами очков глаза его были, как всегда, холодные, цепкие. И глядел он куда-то в одну точку так пристально, что Александр, сидевший напротив, невольно обернулся. Но позади была только аллея санатория и деревья. И солдаты, проходившие мимо. «Где?» — спросил Александр. Вид у него был до того ошалелый, что моя не выдержал и прыснул. Пьерсон снова оглянулся на Дьери. Дьери по-прежнему ничего не замечал и все смотрел куда-то вдаль. В глазах его застыло напряженно безличное выражение. Так смотрят сквозь стекло аквариума рыбы. «Ну?» — спросил Александр. «Верно», — сказал моя. «Не томи, рожай». Дьери все еще глядел вдаль, моя улыбнулся Пьерсону. «Дай ему хорошенького тычка в брюхо, авось проснется». «Эй, Дьери!» — Пьерсон положил руку ему на плечо. «Да влепи ему парочку пощечин». «Ну и ну», — сказал Александр. Пьерсон потряс Дьери за плечо, тот вздрогнул всем телом и огляделся. Глаза его снова исчезли за стеклами очков. «Ну и ну», — сказал Александр. «Неужели это его от виски так развезло?» «Да что ты, он только отхлебнул». «А не кажется ли вам, — вдруг сказал Дьери, — что пора кончать говорить обо мне, будто меня здесь нет?» «Но теперь-то ты здесь», — сказал моя. «Ну, хотя бы и здесь. И даже кое-где еще». Александр фыркнул. «Во всяком случае, тебя здесь только что не было». «Как так? Я что-нибудь говорил?» «О миллионах говорил?» «Ага», — живо отозвался Дьери. «А что же я говорил?» Сказал, миллионы. Ах, черт, миллионы сами в руки идут. Я сказал. Глаз его уже не было видно за стеклами очков. «Ну-ну», — сказал Александр, — «какие еще миллионы, а?» Все тело Дьери снова стало вялым, как-то осело, застыло. «Не знаю», — уклончиво сказал он, — «ничего это не значит, просто грезил вслух». «Ты, видно, нас совсем за идиотов считаешь», — сказал Майя. «Когда такой типчик, как ты, грезит вслух, это что-нибудь да значит». «Что ты подразумеваешь под словами «такой типчик»?» «Да не злись ты, Христа ради!» «Ну а миллионы?» — спросил Александр. «Где миллионы? Как это сами в руки идут? Где ты их возьмешь, эти миллионы? Здесь?» Дьери улыбнулся, и Майя снова почудилась, будто губы его с огромным трудом раздвигают наплывающие с обеих сторон жирные щеки. «Понятия не имею», — сказал Дьери, — «просто пригрезилась». Наступило молчание, и все опять уставились на Дьери. «Ладно», — обиженно сказал Александр, — «никто тебя не неволит». Он поднялся. «А пока иди-ка за водой, надо посуду мыть. Нынче твоя очередь». «Подумаешь, срочное дело», — сказал Дьери. Пьерсон тщательно прочищал свою трубочку. Майя встал, сложил руки на груди и потянулся. Пьерсон взглянул на него. «Да что собираешься делать?» «Ей-богу, странный вопрос. Все-таки, что я собираюсь делать? Так ли уж важно сейчас, что я буду делать, а чего не буду?» «Ну, Дьери, а как же вода?» — сказал Александр. «Иду», — сказал Дьери, но даже не пошевелился. В эту минуту над их головой раздался свист. Затем в нескольких метрах левее сухой треск разрыва. Их окутало облаком дыма. Все четверо, как по команде, сразу же упали ничком. 70-миллиметровка, определил Пьерсон. Он закашлялся, облако дыма еще сгустилось. Слева послышались крики и зовы о помощи. Снова раздался свист, и снова совсем рядом с сухим треском разорвался снаряд. Перед самым лицом Дьери упал кусок дерева. Он взял его в руку и тут же отбросил прочь. «Жжется!» «Это кусок носилок», — сказал Александр. «Видишь, с краю чуть парусины осталось». Майя встал на колени и поглядел в сторону санаторного парка. Снаряд упал среди мертвецов. Страшное месиво. На решетке повисла чья-то оторванная рука. Майя поискал взглядом того в стоптанных ботинках. Он все так же лежал на носилках под слишком коротким одеялом, что придавало ему нищенский вид. Его не задело. Майя вдруг почувствовал какое-то идиотское облегчение. «В них метят», — сказал он, ложась. Дьери раскашлялся. «Лучше пусть в них, чем в нас». «Вот это в твоем духе», — сказал Майя. «А что ж, по-твоему, лучше, чтобы в нас метили?» «Нет». «Тогда о чем же ты?» — торжествующе спросил Дьери. «Я просто сказал, что это очень в твоем духе, вот и все». «Странное все-таки дело», — сказал Александр. «Никогда я не боялся артиллерийского обстрела, а вот бомбежки с воздуха боюсь». «Куда уж тут пугаться? Просто не успеваешь», — сказал Пьерсон. Слева по-прежнему неслись крики. Прошло несколько секунд. Ни один человек не поднялся с земли. Куда ни посмотри, вплоть до самого горизонта, только распростертая ниц тела в защитного цвета обмундировании. Справа от себя Майя увидел, как двое солдат лезут под машину. Интересно, надежное ли это укрытие, подумал было он, но так и не додумав этот вопрос до конца, забыл о нем и только через минуту спохватился, что вообще ни о чем не думает. Он не боялся, просто всем телом чувствовал землю и только. Лагерь, еще так недавно шумный и суетливый, притих сейчас, как по взмаху волшебной палочки. И он, Майя, тоже притих вместе со всеми. Он лежал на земле, страшно ему не было, и он ни о чем не думал, просто солдат среди других солдат. Александр вдруг приподнялся на локте и разразился бранью. Угодило же его лечь прямо в золу, прямо на их потухший костер. Весь перед рубашки покрылся бурыми пятнами, а ведь рубашка чистенькая. Он сам ее выстирал в арке и только сегодня утром надел. Была чистенькая, а теперь превратилась в грязную тряпку. Он чертыхнулся и осторожными щелчками стал сбивать с рубашки пепел. Потом оглянулся на лежащего Пьерсона и подумал, молится ли сейчас Пьерсон или нет. Был у Александра один дружок, очень верующий парень, так он непременно в такие минуты молился Богу. «Эй, Пьерсон, — сказал он, — ты считаешь, что это 70-миллиметровка?» Пьерсон ответил медленно, и голос его прозвучал, как обычно, «Не считаю, а знаю точно». «Чертов спец, — подумал Майя, — а как далеко она бьет?» «Как 75-миллиметровка». «А как та далеко бьет?» «Как-как, — ответил Пьерсон, — неужели сам не знаешь?» «Я не такой спец, как ты. На 10 километров». «Эх, черт, — сказал Александр, — на 10 километров. Значит, они в 10 километрах. А может, и чуть ближе. 10 километров — это ее максимальная дальнобойность». «Эх, черт, — сказал Александр и добавил, — они по санаторию бьют». «Не думаю. Очевидно, нащупывают батарею 75-миллиметровых орудий. Ее установили нынче утром вон там, на поле».